«Том, ты ведь обещал?» Эмерс быстро пересек спальню и повернул парня к себе, крепко взяв за плечи и смотря на воспаленные из-за слез глаза. «Ты обещал больше не пользоваться им. Ты ведь знаешь, что оно сводит с ума. Я уже сошел с ума, Звонкая пощечина заставила Тома отшатнуться и рефлекторно схватиться за ушибленную щеку. В голове зазвенело, а затем наступила пустота. Лестрингж сжал руки в кулаки со злостью, глядя на него. Вот уже как полгода как Том общается с Каллумом, точнее с тем образом, что создает кольцо. Как бы они с друзьями не просили его прекратить, он не переставал призывать к себе его дух. Он мог часами общаться с ним, а потом ходить сам не свой. Рано или поздно это могло плохо кончиться. «Хватит, Том. Мы все скорбим по потере Амелии. Мы все страдаем из-за того, что совершили. Но это не повод загонять себя». Лестрингж схватил со стола кольцо. Том дернулся, чтобы забрать его, но Эмерс сильным толчком в грудь заставил того сесть на кровать. «Я заберу его и верну только тогда, когда ты придешь в себя. Ты понял меня?» «Нет, Эмерсон, верни кольцо. Ты не имеешь права забирать его». Том вскочил с кровати и кинулся было к палочке, но очередной грубый толчок заставил его упасть на кровать. «Извини, но пока ты в таком состоянии, я не верну тебе его». Лестрингж убрал кольцо во внутренний карман пиджака. «Знаешь, мне кажется, тебе стоит развеяться, съездить куда-нибудь, отвлечься». Том молча лежал на кровати, раскинув руки и смотря в серый, покрытый трещинами потолок. С каждым словом друга злость закипала в нем все сильнее. Что Лестрингж может знать о его чувствах? Он и половины не понимает. Он даже не представляет, какие проблемы терзают его. Понимает, каково это лишиться Амелии. Ни черта он не понимает. Лестрингж присел рядом с Томом на кровать, лишь по холодному взгляду догадываясь, что творится в голове у его друга. Скорее всего, Редбу захочет напасть на него, чтобы отобрать камень. Скорее всего, он проиграет Редблу, как делал это уже много раз. Поэтому Келли ждет ребенка, тихо проговорил Лестрейдж, выуживая из кармана пиджака серебряный портсигар и со щелчком открывая его. Он протянул одну сигарету тому, вторую закурил сам, задумчиво смотря на поднимающийся к потолку дым. «Если это будет мальчик, назовем его Рудольфус, как и писала Амелия. Вы решили не менять имя?» — хрипло спросил Том, держа между пальцами тлеющую сигарету. «А как же? Волан-де-Морта нет, а значит, его ждет другая судьба», — спокойно проговорил Лестрингж, поднимаясь и отходя к окну, чтобы открыть форточку. «Как и тебя, Том. Если ты сейчас выстрелишь мне заклинанием в спину, значит, все старания Амелии были зря. Ты готов предать свою мать и стать темным лордом?» Лестрингж не оглядывался, наблюдая через отражение в стекле, как Том, что поднял палочку, медленно опускает ее, а затем и вовсе откладывает. Открыв форточку, Эмерсон вернулся обратно на кровать и сел рядом с Ридблом, обнимая того за плечи. «Не позволяй злости командовать тобой, Том. Прости меня. Если ты еще хоть раз извинишься, я тебя ударю», — серьезно сказал Лестрингш и продолжил курить. Том вяло улыбнулся, тоже затягиваясь. «Я сильно странно себя веду, да, чувствую себя идиотом. Кстати, об идиотах. У меня сегодня появилась странная идея. Выслушаешь?» На часах было уже 4 утра, а Том и Эмерсон до сих пор не спали, разговаривая за бокалом огненного виски и смеясь, вспоминая школьные годы. Какое же все-таки это было беззаботное и счастливое время. Тогда они веселились, придумывали заклинания, дурачились, устраивая дуэли и соревнуясь друг с другом, влюблялись. Это все осталось в прошлом. Теперь у каждого своя жизнь. У Эмерсона жена и вскоре появится ребенок. У Тома работа и безумные, призрачные планы на будущее, на возвращение Амелии. Тебе бы стоило тоже жениться, завести семью. Лестрингж развалился на кровати, в то время как Том сидел на полу у небольшой чугунной печи и кидал в открытую створку смятый пергамент. «Не имею желания», — равнодушно отозвался Том, сминая очередной лист. «Знаешь, я тут подумал, а ты вообще встречался с девушкой-то?» «Нет, но мне нравилась одна. И кто же это?» «Миранда Бау». Том кинул смятую бумагу в огонь и мысленно порадовался, что Лестрингж не видит его лица. Ну не скажет же он, что ему нравилась жена Эмерсона. Хотя, наверное, в этом не было ничего такого. Но он бы не хотел, чтобы Лестрингж думал, что у них в школьные годы, оказывается, был странный любовный треугольник. Это загонщица из Гриффиндора. Странно. Я думал, тебе не нравится Квиддич. Мне и не нравится Квиддич. Но это не значит, что мне не может нравиться девушка, играющая в него. Разговор продолжить не удалось, поскольку за окном мелькнула тень, и через форточку в комнату влетела коричневая сипуха и, бросив письмо на колени тому, улетела. Он быстро узнал почерк на конверте. «Дамблдор». Письмо содержало всего 5 слов. «Приходи, я знаю, где палочка». Том поджал губы и выкинул письмо в огонь, ненадолго задумавшись. «Что там?» Эмерсон лениво перевернулся на бок и посмотрел на Тома, который, казалось, выпал из реальности. «Стоит ли идти?» После того, как Амелия покинула тело Розамунд, он сходил на пару занятий к Дамблдору, да и то, только чтобы понять, знает ли волшебник о путешествиях между мирами. А удостоверившись, что нет, просто забросил эти дополнительные занятия. Ему тогда было слишком сложно разобраться в себе самом, а еще сложнее в играх Дамблдора. А поскольку быть пешкой ему все так же не хотелось, он просто забросил эти занятия. Тогда профессор не настаивал. Но теперь, что теперь ему было нужно? Он ведь не хотел просто с его помощью достать палочку, или с помощью найденной палочки забрать у него кольцо. А даже если и так, то безопаснее будет оставить камень у Эмерсона. Хотя бы на время. Том и не заметил, как голова, уже давно затуманенная горем и алкоголем, вдруг прояснилась и начала бешено соображать. Он просчитывал ходы наперед для разных причин встречи с Дамблдором, когда вдруг осознал, что, возможно, это то, что ему и нужно. Подорвавшись с места, юноша уселся за стол и, не обращая на вопрошающие взгляды друга, принялся что-то быстро писать в своем дневнике, делая не только записи, но и какие-то зарисовки. Лестрингж не стал его отвлекать, а просто допил виски и улегся спать. Он все узнает утром, когда Том придет в себя. Однако, проснувшись через несколько часов, он с удивлением обнаружил, что один в квартире, а на прикроватной тумбе лежит одинокая записка. «Ушел на работу. Храни кольцо до моего возвращения. У него же сегодня выходной». Лестрингж непонимающе перечитал записку и притянул к себе пиджак со спинки кровати, проверяя кольцо. Оно было на месте. Архив. Из воспоминаний Альфреда Блэк, близкого друга Тома Риддла. Том пропал. Просто взял на работе отпуск за свой счет на месяц и пропал. Как бы мы с Эмерсоном не пытались выяснить, куда он делся, у нас этого не получалось. Ребятам на встрече рыцарей мы сказали, что он отправился проветриться, поскольку только-только начал приходить в себя. Все поверили, поскольку видели, как он медленно сходит на нет. Спустя 1.5 недели, в ночь, от Тома пришла сова вместе со свежим номером французского сплетника, где говорилось о победе Дамблдора над Гриндевальдом. На следующее утро эта новость была и в ежедневном пророке. Письмо от Тома же было коротким. Он говорил, что был во время битвы рядом с Дамблдором и они получили палочку. Он не уточнял, что бузиновую, но мы это и так поняли по знаку даров смерти в углу письма. Также он написал, что вернется через неделю и у него есть важное дело, в котором мы с Эмерсоном должны ему помочь. Далее в письме был список некоторых вещей, которые он просил достать к своему возвращению. Это было чертовски странно. Кроме того, он попросил съездить в городок Литтлхэнглтон и подготовить один из самых старых и никому не нужных домов. Опять же, для чего, не объяснил. Мы остались в замешательстве после его письма, но если Том просит, значит так нужно. Благодаря Нокту и Малфою удалось достать все нужные вещи. Очень дорогие, кстати, детали. Дом подготовили за 2 дня и стали ждать. Ожидание – самое отвратительное. Но мы ждали. А в конце нужной нам недели пришло еще одно письмо, где говорилось, чтобы мы с Лестринджем были готовы к поездке. И просьба собрать всех вместе в доме Эйвери. Том хочет поговорить со всеми рыцарями. Почему так неожиданно собрались? У меня через 2 часа должна быть важная встреча. Разве курил сигару, сидя в кресле у камина в доме Эйвери. Блэк и Лестриндж стояли у окна, смотря на заснеженный сад. Малфой, Эйвери и Нот сидели за столом для покера, в ожидании Тома, решив сыграть партейку. Том сказал, что это очень важно. Огрызнулся Эмерсон и посмотрел на Разье. «Если так хочешь, вали, тебя никто не держит. Я просто спросил. Мы все сейчас очень заняты, Лестриндж, и собираться по щелчку пальцев только из-за того, что Том решил вдруг всех нас увидеть, мы не можем. Ты ведь знаешь, что Том не позвал бы нас просто так», — вальяжно отозвался Малфой. «Если созвал, значит дело серьезное. Да и вообще, что, женился на дочери министра и все, нос задрал. Мы тебе не ровня», — Разье поморщился и отвернулся к камину. Как раз в этот момент на дорожке, ведущей к дому, возникла одинокая фигура, закутанная в черную дорожную мантию. Она быстрым шагом приближалась к дому и вскоре скрылась из виду, заходя внутрь. Через каких-то 5 минут на пороге гостиной появился и сам виновник этого сбора. Том выглядел уставшим и вымотанным. Под его глазами залегли тени, а на лице появилось несколько тонких шрамов. Он снял дорожную мантию и, кинув ее подскочившей домовушке, упал в кресло, проводя руками по лицу, словно пытаясь прийти в себя после кошмара. «Спасибо, что вы все собрались», — спокойным и ровным голосом заговорил Том, начиная сразу без предисловий и приветствий. Он молча обвел взглядом друзей, с которыми не виделся почти месяц, и продолжил говорить. «Я попросил вас собраться, чтобы сообщить вам одну новость и попросить об одном одолжении. Но перед этим хочу задать вам вопрос. Есть ли среди вас те, кто хочет избавиться от метки братства?» Ответом ему послужила тишина. Рази слегка дернулся, но Лестриндж положил руку ему на плечо и крепко сжал. Том продолжил. «Что ж, ладно, подумайте над этим до конца нашей встречи. А пока, кажется, я нашел способ вернуть Амелию, но для этого мне нужно будет уехать, чтобы встретиться со знающими людьми. Я не знаю, сколько времени это займет, и не знаю, когда я вообще смогу вернуться, а потому, в какой-то степени я прощаюсь со всеми вами здесь и сейчас, пока я не выполню все, что задумал». «Ты уходишь?» Кеннет испуганно посмотрел на сводного брата и отложил карты, уже забыв про покер вовсе. «То есть, ты навсегда уходишь, пока не достигну своей цели и не верну Амелию?» Кивнул Том и, пресекая следующий вопрос брата, продолжил. «Я не думаю, что Амелия вернется в тело Розамунд. Скорее всего, я смогу сделать так, чтобы она не только душой, но и телом перенеслась в наш мир. Но я не знаю, как это сделать, а потому мне нужен совет человека, который уже это делал. И ты знаешь такого человека?» Недоверчиво отозвался Разъехмурясь. Как-то ему не верилось в это. «Можно сказать и так, я не могу вам рассказать всего, пока сам не разберусь в этом. А потому, просто поймите, что это важно для меня, и выполните мою просьбу. Приглядывайте за Розамунд. Да, пусть она и не моя мать, Амелия, но все же эта женщина долгое время была ее сосудом, а потом еще и 2 года заботилась обо мне как о своем сыне, хоть и не помнила ничего подобного. Она достойна хорошей жизни, и я бы хотел дать ее Розамунд. Но поскольку я буду далеко, кто знает, что может случиться». Том замолчал, обводя молчаливую компанию взглядом. Кажется, из них никто не ожидал, что Том решит уйти куда-то, отправиться в путешествие. Но, с другой стороны, со своего 15-летия он искал способ вернуть Амелию, а теперь, когда он нашел какую-то зацепку, он ведь ее не упустит. Это было бы слишком глупо. «И куда ты отправишься?» После недолгого молчания поинтересовался Нот. «В Албанию». Том выдохнул и откинулся на спинку кресла, прикрывая глаза и потирая переносицу. Конечно, он ждал вопросов от своих друзей, и ждал, что их будет много. И их было много. Проговорили до самого вечера. Даже Розе, которому вроде как куда-то надо было, остался и даже не послал никуда сову. Говорили долго и много, обо всем на свете. Метки так и остались на руке каждого. На другое утро Том в компании Блэка и Лестринджа покинул Лондон. Архив. Из воспоминаний в Альбурге Блэк, друга Тома Риддла. «Мой брат уехал вместе с Томом и Лестринджем. Он не сказал ни куда они направляются, ни что они будут делать, ничего. Они просто пропали на целый месяц. Затем Альфорд и Эмерсон приехали, очень мрачные, но они никому ничего не говорили. Мы не знали ни где Том, ни что с ним. Уже позже мы узнали, что он уволился из отдела тайн, при этом прихватив с собой несколько маховиков времени и еще какое-то оборудование. Не знаю какими силами, но ребята его прикрыли. Наверное, тут сыграло на руку то, что Рази был зятем министра магии, а жена Лестринджа работала в том же отделе, что когда-то и Том. Общими усилиями они как-то скрыли пропажу всех этих вещей. Что самое странное, никто из компании не пытался спросить, чем занимается Том. Да, мы все знали, что он хочет вернуть свою мать, но каким способом? Следующие полгода Альф и Эмерс уезжали каждый месяц на неделю, судя по всему к тому, но от них ничего добиться нельзя было. Иногда они привозили нам подарки от Тома и письма, но это случалось редко, да и написанное там было скорее банальной вежливостью со стороны Риддла. Лично мне было обидно от этого, не думала, что он будет так черств ко мне, я же была ему не чужим человеком, хотя последние несколько лет мы толком и не общались. Но спустя полгода после пропажи Тома Альфорд пришел к нам с Орионом домой, и был он очень странным. Он словно бы прощался с нами. Очень долго сидел, держа меня за руку и почти ничего не говоря. Это было очень странно. А потом и он, и Лестрингж пропали. Работа в доме кипела еще с утра. Проспав всего 4 часа, Том вновь принялся за изобретение. Вот уже как полгода он жил на отшибе городка его предков и мастерил то, что поможет вернуть ему Амелию. История Корнелиуса, которую он нашел в архивах на работе, натолкнула его на мысль о создании прибора, похожего на маховик времени, только с помощью которого можно было перемещаться не только по прямой их мира, но переходить и на другие прямые, параллельные миры. Это была сложная задача, которая требовала от него немало усилий как физических, так и моральных. Первые месяцы Том проводил за расчетами, составлении схем механизма, просчитывании мостов, так называемых кротовых нор, с помощью которых можно было бы перемещаться между параллелями. Сейчас, спустя полгода, если зайти в дом, в котором жил юноша, то можно было увидеть по всему помещению множество вычислительных карт, странных серебряных, бронзовых и золотых приборов и приборчиков, что беспрерывно работали, тикали, ходили, позвякивали, выпускали из себя пар, а некоторые выкидывали из себя странные черные субстанции. На большом столе посреди комнаты лежало множество крупных и мелких деталей, различные волшебные механизмы и специальные инструменты, которые он благополучно стащил с предыдущего места работы. Он почти не покидал дом, даже не выходил за продуктами в магазин. Все это ему приносили друзья, что приезжали по очереди на неделю и помогали ему немного отдохнуть. Все же, если работать без перерыва, можно и загнуться. Поэтому важной обязанностью Блэка и Лестринджа было вытаскивать Тома иногда из работы и выгуливать его. Но вот, процесс создания медленно, но верно приближался к концу, когда Том наконец осознал одну ужасную вещь. «Ну что, все готово», – прошептал Альфред, рассматривая треугольный предмет на столе перед Томом. «Да, готово», – без особого энтузиазма отозвался Реддл, тоже смотря на свое изобретение. «Жаль, что у меня будет только одна попытка проверить его». «Да и той, возможно, не будет. А чем ты?» Эмерсон, стоявший по другую сторону стола, нахмурился, рассматривая явно опечаленное лицо друга. «Уже завершая свою работу, я понял, что допустил кое в чем ошибку. Для пользования этим предметом нужны 3 человека. Но при пользовании этот прибор может высосать из волшебника всю магию. Человек не умрет, но он навсегда останется сквибом. Для меня это не страшно. Но вы, я не позволю вам пройти через это». Альфард судорожно втянул носом воздух и обменялся с Лестринджем быстрыми взглядами. Том поднялся, отводя взгляд от своего изобретения. Это был небольшой треугольный прибор, примерно 16 на 16 дюймов. Если открыть верхнюю крышку, то в ней было несколько отсеков. По ребрам треугольника и его центральной части, из верхнего угла к основанию, были сделаны специальные выемки для вложения в них волшебных палочек. Все пространство между ними было пустым, если не считать исписанные стенки отсеков и задние крышки механизма. Рунические вязи, какие-то циферные коды, неизвестные символы, все они сливались друг с другом, образуя золотые нити, перетекающие одна в другую, создавая золотую паутину. А в центре, чуть выше над отсеком для палочки, еще одна пустота для чего-то очень маленького. Прежде чем ребята успели что-либо обсудить, раздался стук в дверь. Том скрылся в коридоре, но через несколько минут вернулся в сопровождении знакомого мальчиком волшебника, Альбуса Дамблдора. «Добрый вечер, Альфред Эмерсон». Мужчина приветливо улыбнулся. «Добрый». Растерянно в один голос отозвались Лестриндж и Блэк, переглядываясь. «Том, я все принес». «Это оно и есть». Волшебник подошел к столу и склонился над ним, рассматривая прибор и заодно передавая Редблу сверток. Юноша снял бумагу со свертка. Тут же знакомая серебряная ткань скользнула по его рукам, а сверху на ней лежала тонкая длинная палочка с шишковатыми наростами. Ничего не говоря и не объясняя друзьям, Том подошел к своему прибору и вложил бузинную палочку в центральный отсек, свою палочку поместил в нижний, а мантия-невидимка заняла свое место в пустоте между отсеками для палочек. Стоило тому ее опустить туда, как поверх появилась еще одна сеть из золотой паутины, что вращалась, перекликаясь между собой. Затем Том снял кольцо со своей руки и вытащил из него камень, который был помещен в самый маленький отсек. «Ну вот, почти готово». Все так же без энтузиазма проговорил Том, наблюдая, как волшебные палочки и камень начинают переплетать золотые зачарованные паутинки. «Как я понимаю, оно истратит много волшебной энергии человека, что им воспользуется», — проговорил Дамблдор, поправляя очки и выпрямляясь. «Один ты тут явно не справишься, для этого мы и здесь», — живо отозвался Лестрендж. «Нет», — повысил голос Том, посмотрев на друга, — «я не позволю вам лишиться магии, вы и так пострадали из-за моей глупости. Том, мы твои друзья, и я уверен, что ты бы поступил так же». Альфред улыбнулся, положив руку на плечо Редблу. «Нет-нет-нет, я не дам вам этого сделать». Том замотал головой и обошел стол, отодвигая от него Блэка и Лестринджа. «Ну, если наш с тобой договор в силе, Том», — подал голос Дамблдор, задумчиво рассматривая золотую вязь, что скользила по мантии. «Я буду не против занять одно из мест и лишиться своей магии. Все-таки, если мне удастся выполнить то, чего я хочу, магия мне больше будет не нужна». И, не давая тому времени ответить, волшебник извлек из своей мантии палочку, вкладывая ее в отсек слева. В тот же миг ее опутали золотые нити, уже не давая возможности вернуть ее назад. Но не стоило тому отвлекаться на профессора, поскольку Альфард вынырнул из-под его руки, вкладывая в оставшееся пространство свою палочку. Золотые нити обвили ее. Прибор был готов. «Нет, Альфард», — Том резко развернулся. «Что ты наделал?» «Да, что ты наделал? Это должен был быть я», — возмутился из-за спины Тома Лестриндж. «Эмерсон, у тебя жена и скоро родится ребенок. Тебе магия еще нужна, а я так и не нашел себя в магическом мире. Так есть ли мне смысл оставаться в нем?» Все с той же беззлобной улыбкой отозвался Альфред, закрывая крышку прибора. «Я работаю управляющим на две типографии Розамунд, волшебной и магловской. А чтобы ими управлять, магия не нужна, не так ли? Ты сволочь, Блэк». Том улыбнулся и покачал головой. «Самая настоящая сволочь. Сделал мне такой удар под дых, хотя я доверял тебе все эти годы. Я знаю, брал пример с тебя». Альфред рассмеялся. «Ну, так, что должно быть дальше? Прежде чем мы начнем, я хочу, чтобы мы заключили магический договор. Все четверо. На случай, если со мной что-то случится. Вам, профессор, и тебе, Ал, ничего не грозит, так как вы останетесь на этой линии пространства, а мне придется шагнуть за Амелией дальше, а потом переместиться с ней обратно. Так что, во-первых, когда все закончится, этот дом, все приборы и этот прибор». Том обошел стол и встал у основания треугольника изобретения, кивая на созданную машину. «Должны быть уничтожены. Во-вторых, бузинная палочка будет уничтожена, чтобы больше никто из-за нее не пострадал. Камень будет передан вам, профессор, а мантия возвращена Поттером. В-третьих, Эмерсон, ты сотрешь все воспоминания у Альфреда и Дамблдора об этом случае, а затем уничтожишь собственные. Опять мне вся грязная работа». Грустно улыбнулся Лестриндж, чувствуя, как что-то сжалось в животе от страха. «Прости», — Том виновато улыбнулся в ответ, — «но о произошедшем никто не должен знать. Лично меня все устраивает», — кивнул Дамблдор. «Ты мне предоставил достаточно яда и шкуры Василиска и передашь камень. На этом наше с тобой сотрудничество окончится, Том». Редбл кивнул. За эти полгода он пару раз бывал в Хогвартсе, где в сопровождении Дамблдора вновь проникал к змею Слизерина для сбора материала, что был необходим профессору и ему самому для создания этого механизма. Так что, мужчина был прав, после передачи камня, сделка будет завершенная и они оба не будут друг другу чем-либо обязаны. Потратив еще полчаса на создание магического контракта, который после выполнения уничтожится, Том вместе со своими гостями был готов к самой безумной и опасной авантюре своей жизни. Он решил сыграть сразу и с судьбой, и со временем, и с пространством. «Спасибо, что были со мной до конца», — Том по очереди обнял Альфреда и Лестринджа. Последний замер, крепко прижимая Редбла к себе и почти неслышно шепча ему те же слова, что сказал когда-то много лет назад, когда они ночью сидели вместе в коридоре подземелья. Том лишь грустно улыбнулся ему в ответ. «И я тебя, М, всегда. Надеюсь, что ты вернешься с Амелией», — выдавил из себя улыбку Лестриндж и поспешил отвернуться, чтобы скрыть слезы. Все же этот эксперимент был непредсказуем. Том грустно улыбнулся ему, мягко похлопав по спине, и перевел взгляд на Блэка. «Альф, прости, из-за меня ты останешься без магии. Не переживай, я уж не пропаду. Тем более я заработал уже приличное состояние и мне хватит этого, чтобы счастливо прожить пару десятков лет. А там уже...» Блэк не договорил, сглотнув появившийся в горле комок из-за слез. «Давайте начинать». Том, Альфред и Дамблдор встали каждый у одной из вершин треугольника, укладывая на него руку. В тот же момент золотые нити письмена окутали их запястья, постепенно начиная покрывать и все тело, наполняя комнату ярким свечением, а тела волшебников приятным теплом. Том в последний раз поднял взгляд на Лестринджа, что смотрел на него со слезами, что медленно катились по бледным худым щекам. «Прощай», – прошептал Том и почувствовал, как неведомая сила схватила его и понесла куда-то, вырывая из реальности вместе с бывшим профессором и лучшим другом, унося прочь из городка Литл, Хэнгтон, из волшебного мира 1946 года. Примечание к части. Немного сумбурная глава вышла. Как-то мне ее было тяжелее всего писать. Возможно, из-за того, что близится конец, а может от того, что многие не поняли, почему в прошлой главе Том с компанией совершили убийство, и это меня расстроило. Некоторые начали обвинять Тома в том, что он ничуть не изменился и остался все таким же говнюком. Ну ладно, не поняли и не поняли. Ваше дело. Просто хочу дать совет тем, кто не понял. Вспомните себя в 15 лет, если вы старше, вспомните моменты, когда вы очень злились на кого-то за что-то. Вспомнили, а теперь умножьте эти чувства на 1000, прибавьте потерю близкого и родного человека, генетический фон Мраксов, и получите примерно то, что чувствовал Том. Обложка. https://sun417usera.pcom.x7pqltmz2yoklgdil53bw9xtqvpyotlj1c0d0jpg. Извините, вы не моя мама. Проживая день за днем, Амелия постепенно возвращалась к своей привычной жизни. Дом, работа, посиделки с родными, снова дом и снова работа. Скучный круговорот жизни. Работать, чтобы жить, жить, чтобы работать. Да уж, ее новая жизнь не шла ни в какое сравнение с тем, что она проживала в мире любимой книги. А что теперь? Ничего. Семья не понимала, что происходит с дочерью и сестрой. Обычно такая живая и яркая молодая женщина за один день стала замкнутой в себе, скрытной и нелюдимой. Она больше не радовалась жизни, как прежде, и предпочитала уединение компании друзей. Иногда она думала, а если она покончит с собой, ее душа перенесется обратно в тело Розамунд, или нет? Но стоило подобным мыслям появиться, как женщина упорно гнала их от себя. Она должна быть сильной. Ради Тома. До свидания. Не забывайте, расписание занятий со следующего месяца меняется. Женщина проводила последних учеников и закрыла студию, тихо вздохнув и начиная уборку. На уроках с детьми она еще пыталась вести себя как обычно, но стоило ей остаться одной, как улыбчивая маска сама исчезала с лица. «Эй, твои занятия закончили?» Эвелин, коллега из соседнего класса, заглянула в студию, приветливо помахав женщине. «Мы с ребятами собираемся в бар выпить. Не хочешь пойти с нами? А то ты в последнее время прямо сама не своя». «Нет, спасибо. Как-то не хочу туманить и без того туманную голову». Амелия покачала головой и, отключив магнитофон из розетки, направилась переодеваться. «Да я, знаешь, думаю об увольнении. Не знаю, просто я как-то устала. Увольнение? Да ты с ума сошла. Ты один из лучших преподавателей в Лондоне, к тебе очередь за полгода. Сколько уже ребят под твоим руководством вышло в финал танцевальных конкурсов?» «Много. По крайней мере, достаточно. Мужчину бы тебе найти», — вздохнула Эвелин, надевая джинсы и рубашку, но, заметив еще более мрачное лицо коллеги, быстро поправилась. «Слушай, ладно, ты не хочешь выходить замуж, но, может, тебе стоит завести ребенка? Я имею в виду усыновить или удочерить. Тебе станет куда веселее и интереснее жить. Будет ради кого просыпаться по утрам, ходить на работу и все такое. Ну, знаешь, такие ванильные цитаты». Надев пальто, Амелия задумчиво посмотрела на коллегу. Так и хотелось сказать «нет», даже крикнуть прямо в лицо: «У меня есть и муж, и два сына. Не нужен мне больше никто». Но, естественно, она не могла этого сказать. «Не знаю, Эв, я не уверена, что готова к этому. Ну, а ты все же подумай», — не унималась коллега, выходя вместе с Амелией из студии, провожая ту до выхода. «Не надо сразу усыновлять. Просто сходи, посмотри, познакомься с детками». Гиллан махнула на прощание рукой, пообещав подумать над словами женщины, и вышла из здания. Лила как из ведра. Лондон в это время любил порадовать своих жителей подобной противной погодкой, а потому все спешили укрыться в домах, барах, магазинах. Амелия же никуда не спешила. Открыв зонт, она просто неспешно брела домой, наблюдая за проезжающими машинами и все больше погружаясь в себя. Это было странное чувство — вернуться в свою реальность. Она казалась мне какой-то нереальной, в сравнении с волшебной Британией сороковых. Там я прожила словно бы вечность, Здесь же не прошло ни дня с моего исчезновения, не прошло и секунды. Для меня была чужой эта маленькая квартирка, все вещи в ней, да даже домашний кот был чужим, не говоря уже о моем лице. Я провела около часа перед зеркалом, тупо смотря на себя и пытаясь вспомнить собственную внешность. Мне пришлось взять недельный отпуск за свой счет на работе, поскольку я была просто не в состоянии вернуться к этой жизни. Я стала настолько Розамунд, насколько перестала быть Амелией, и теперь каждый прожитый день в этой реальности стал для меня сущим адом. Я проживала день за днем, без Тома, без Колума, без Кеннета и без остальных. Как же это было больно осознавать собственную беспомощность. Попытка прошерстить интернет на тему перемещений в пространстве ничего не дала. Интернет – то еще зло, в котором есть все и одновременно нет ничего. Я понимала, что мне стоит воспринимать произошедшее как сон. Очень долгий и приятный сон, где я смогла осознать радость материнства, где смогла стать богатой леди начала 20 века, где смогла плести свои интриги и проводить свое расследование, где смогла выйти замуж. Но почему-то не получалось так легко отказаться от этого сна. Но больше всего я не могла отказаться от Тома, от моего Тома. Конечно, мне давно были видения, что я могу вернуться в этот мир. Но оставалась надежда, что мне удастся избежать этого. Не удалось. Уже перед самой отправкой в этот мир, когда мы с Кен не танцевали, у меня было видение. Последнее. Я видела взрослого Тома. Он был с какой-то девушкой. Кажется, они были влюблены и счастливы. Только мысль о том, что это видение может быть правдой, греет мне душу. Надеюсь, мой мальчик сможет пережить потерю меня и не натворит глупостей. Надеюсь, он найдет свое счастье. А пока, мне пора возвращаться к жизни Амелии Гиллан, женщины без семьи, учительницы в лондонской школе танцев для детей и взрослых, женщины, для которой не существует будущего без ее сына из другого мира. Я не понимаю. Лестринг шмотнул головой, ударяя ладонями по столу и с яростью глядя на Альфреда. Как это, Том остался в том мире? Когда мы переместились в тот мир, Блэк положил машину, созданную Томом, на стол и сел, чувствуя, как остатки магии покидают его. Это было очень странное чувство, словно какое-то тепло выходило изнутри, оставляя вместо себя пустоту. Судя по лицу Дамблдора, что с удивлением смотрел на собственные руки, он испытывал примерно то же самое. Том почему-то стал ребенком. Ему лет 10 на вид было. Вроде как он ошибся в расчетах, не знаю. Но в таком виде он не мог совершить путешествие обратно. Он просто бы физически не смог вернуться, поскольку пространство уничтожило его тело. И он принял решение остаться там. Этого не может быть. Хрипло отозвался Эмерсон, опускаясь на стул, чувствуя, как земля уходит у него из-под ног от того, что он сейчас услышал. Нет, Том не мог просчитаться, если только он не сделал этого специально. Дамблдор отвлекся от своих рук и посмотрел на двух своих бывших учеников. Видите ли, эта машина рассчитана на перемещение только троих. Неужели вы этого не поняли? Альфред и Эмерсон опустили взгляд на треугольную машину. Ни Блэк, ни Лестриндж еще никогда не чувствовали себя полными идиотами, зато теперь они поняли, каково ими быть. Как они не догадались, что Том прощался с ними не просто так. Это выглядело как на случай, если что-то пойдет не так, а на самом деле было «прощайте, мы больше не увидимся». Лестриндж громко выругался, подскакивая и пиная стол, а Альфред вдруг захохотал, запрокидывая голову назад и хватая себя за волосы. Кажется, у него была истерика. «Вы сволочь, мистер Реддл, я столько лет вас знал, а вы сделали мне такой удар под дых». Альфред резко прекратил смеяться и уставился в потолок. «Мне у тебя еще учиться и учиться, Том. Зачем ты так поступил? Кажется, мистеру Блэку стоит выпить». Дамблдор рефлекторно потянулся за палочкой в рукав костюма, но замер, с удивлением осознавая, что это, столь обыденное движение стало для него чужим. «Но, подождите, как Том найдет Амелию? Как они станут жить вместе?» Эмерсон взмахнул своей палочкой, притягивая из буфета бутылку с виски и 3 стакана. Каждому из присутствующих был вручен стакан с напитком, который, впрочем, был сразу выпит. Это же будет странно, если у нее вдруг появится взрослый ребенок. Это было интересное приключение. К счастью, благодаря этой чудной машине, в нас с мистером Блэком еще оставалась магия, когда Том полностью ее лишился и стал 10-летним. Отозвался Дамблдор, подходя к машине и снимая с нее крышку. 3 волшебные палочки были сломаны, но зато ни один из артефактов не пострадал. Бывший волшебник извлек из нужного отдела воскрешающий камень, как свою плату за выполненную сделку, и спрятал его в карман пиджака. Мы пришли в один из приютов Лондона и передали туда тома, наложив Империус на его директора. Женщина оформила Томаса, и он стал одним из детей этого приюта. Затем отправились на работу к мисс Гиллан, зачаровав там одну из коллег, заставив ее подтолкнуть Амелию посетить этот приют. Нехитрый, но очень сложный план. Но почему бы просто не подойти к Амелии и не сказать, что Том находится в таком-то приюте? Мы слишком долго провозились с приютом. Хрипло отозвался Альфред, немного придя в себя. У нас оставалось не больше 5 минут, а Амелия, как назло, в этот день отсутствовала на работе. Лестриндж опустил взгляд на машину и извлек из нее обломки волшебной палочки Тома, погружаясь в свои мысли. Реддл, он все четко просчитал, и у него не могло быть ошибок. Он создавал эту машину изначально с целью уйти в тот мир, поскольку он не сможет привести Амелию в этот из-за убийства Каллума. И как я не догадался об этом, он бы не позволил матери узнать, что стал убийцей, что подвел ее доверие. Поэтому он и решил пожертвовать своим волшебством ради нее. Интересно, планировал ли он уменьшать свой возраст? Наверняка да, чтобы как можно дольше быть с ней. Но вот планировал ли он то, что двое должны лишиться магии, транспортируя его в тот мир? Зная Тома, все возможно. Надеюсь, Эмерсон налил всем еще виски и поднял бокал. Он будет счастлив. Там, рядом с ней. Удачи тебе, Том. Не забывай нас. Значит, вы думаете о том, чтобы взять ребенка? Это просто чудесно. Многим деткам нужна мама. Мы изучили всю информацию о вас. Конечно, жаль, что вы не замужем, но отзывы с работы просто великолепные. Вы ведь работаете с детьми? Да, я учу детей танцевать. Также дополнительно веду выходную группу для детей СОВС, танцы и лечебная гимнастика для них. Амелия улыбнулась директору детского дома, в который она пришла по наставлению коллеги, которая никак не отставала от нее с этой идеей. Сложно сопротивляться от такого напора. Да и что, разве будет хуже, если она сходит и посмотрит на детей? Она ведь не собирается никого усыновлять. Думаю, отсутствие мужа не станет проблемой. Женщина напротив очаровательно улыбнулась и поднялась. Идемте, посмотрите на детей. Они все просто чудесны. Конечно, есть и хулиганы, но кто из нас не шалил в детстве, верно? Есть детки, которые недавно лишились родителей уже в более взрослом возрасте. Им тяжелее всего и, наверное, им будет тяжело прижиться первое время. Хотя, есть одна девочка. Она наотрез отказывается идти в какую-либо семью. Ей больше нравится в приюте, с другими детьми. Она даже попросила, когда вырастет, взять ее сюда на работу. Ну разве не прелесть? Амелия слабо улыбалась, слушая болтушку директрису, по пути в игровую, где были сейчас дети. Их было много, самого разного возраста. Все они играли небольшими группками. Кто-то сидел тихо, а некоторые бегали и шумели. Но это была такая чистая и яркая энергия, что на губах мисс Гиллан невольно засияла улыбка. «Не волнуйтесь, можете посидеть с ними, пообщаться». Директриса указала на комнату. «Они будут рады поздно». «Извините, вы не моя мама?» Амелия почувствовала, как кто-то взял ее за рукав платья, потянув назад. Этот голос, она могла узнать его из миллиона. Он снился ей последние полгода, и теперь этот голос заставил ее нутро перевернуться, а ноги подкосится. Женщина резко оглянулась, и комок слез подступил к ее горлу. 10-летний мальчишка с бледной кожей, приятными тонкими чертами лица, черными мягкими волосами и черными глазами, смотрел на нее с невероятной нежностью и такой знакомой улыбкой. «О, милый, это не твоя мама!» Директриса покачала головой, даже не замечая, как изменилось лицо гости. «Это мисс Гиллан. Мисс, это то, Томас». Мальчик улыбнулся чуть шире, подступая к женщине и вдыхая свой любимый аромат роз. «Так вы не моя мама, мисс Гиллан?» «Нет», — почти прошептала Амелия, присаживаясь на ближайший стул, поскольку ноги ее уже совсем не держали. Она дрожащими руками провела по щекам мальчишки, до сих пор не веря в то, что она видела. «Но если хочешь, я ею стану». Это была странная сцена. Впервые видевшие друг друга люди вели себя так, словно бы давно знали друг друга. Они смотрели друг на друга со слезами на глазах и говорили странные фразы про розы, про какую-то Розамунд. Директриса потом еще часто вспоминала эту ситуацию, приговаривая, что это тот самый случай, когда они нашли друг друга, мать и ребенок. Примечание к части. Обложка. https://9961usera5.com/9wk5xbunsf4v9esgask3ofots0b3prqe8jpg. Эпилог. Итак, ты все собрал? Канцелярия, учебники, ноутбук, белье. В конце концов, Амелия сидела на краю кровати в спальне своего сына и смотрела на пару чемоданов, что стояли у выхода с легкой тоской во взгляде. Юноша же суетился по комнате, заканчивая приготовление и складывая в рюкзак оставшуюся мелочь. «Мам, не волнуйся, я все собрал еще 3 дня назад. Я же еду в соседний город на учебу, а не в соседнюю вселенную». Женщина и парень сразу же улыбнулись, стоило ему произнести эти слова. Для кого-то они покажутся обычными, но для них же это был свой особенный тайный пароль, маленький секрет, который больше никто не знает. Сегодня был особенный день. Томас Гиллан наконец окончил учебу в школе и теперь готовился к поездке в университет. Его приняли в один из лучших вузов страны, но, поскольку обучение там было не бесплатное, мальчику придется некоторое время пожить в общежитии на общих основаниях. Том собирался подать заявление на стипендию, а пока его обучение частично спонсировал фонд «Молодые дарования», представитель которого заметил Тома на одной из конференций, посвященных экологическим мировым проблемам, где и выступал мальчик. Раздался прерывистый звонок в дверь. Амелия поднялась и вышла в коридор, оставив сына разбираться с вещами. Открыв дверь, женщина обнаружила на пороге невысокую девушку азиатской внешности, в ярком розовом сарафане поверх красной кофты. У девушки были необычные розовые волосы, сегодня собранные в хвостики фонарики и огромные круглые очки-обманки. «Здравствуйте, Амелия!» Девушка радостно растянула алые губы в улыбке и зашла в квартиру, приветственно обнимая и целуя женщину в щеку. «Как вы?» «Том собрался?» «Привет, милая!» «Том почти готов!» «Томас!» «Мелисса приехала!» «Поторопись!» — прикрикнула женщина из коридора, а затем повернулась к девушке. «Как родители?» «Спасибо, хорошо. Хотя по-прежнему не рады, что я решила поступать в университет, а не заниматься семейным делом. Томми». Мелисса радостно взвизгнула и кинулась на шею парню, что вышел из комнаты, неся в одной руке рюкзак, а во второй телефон, быстро набирая сообщение. «Приветик, Мел». Том обнял девушку одной рукой, оставляя на ее губах легкий поцелуй. «Готова к поездке?» «Конечно. Дай ключи от машины, я уложу в нее оставшиеся вещи». «Хорошо, что основную часть мы еще вчера привезли, и рюкзак свой тоже давай, отнесу вниз, а вы пока попрощайтесь, не буду мешать». Азиатка подмигнула своему парню и улыбнулась его матери, обнимаясь с ней на прощание. Когда дверь за девушкой закрылась, Том убрал телефон и посмотрел на Амелию, что стояла, прислонившись к стене плечом, и с улыбкой глядела на него. «Ну что, готов к учебе?» «Уже давно готов». Парень засмеялся, подходя и заключая женщину в объятия, зарываясь носом в черные кудри, позволяя себе в последний раз сойти с ума от их запаха. «Я буду скучать, и я, дорогой, и я, не забывай писать мне, хотя бы раз в неделю, письма совами отправлять, или можно просто позвонить по видеосвязи», — весело фыркнул парень, за что получил легкий подзатыльник. Они вместе спустились к красному «Фольксвагену», около открытого багажника которого крутилась Мелисса. Том нес 2 своих чемодана, а Амелия просто шла рядом, завернувшись в вязаную кофту. Как-то было непривычно снова, как когда-то давно, около 9 лет назад, отпускать сына куда-то далеко на учебу. Было раннее утро и прохожих почти не было, а те, кто проходили, с удивлением посматривали на чудного вида девицу у машины. «Ты уверена, что тебе нужны все эти вещи?» Брови Тома взметнулись вверх, когда он увидел 4 чемодана и 3 сумки у себя в багажнике. Да, девушка в «Тетрис» не зря играла, сумела все компактно сложить. Правда, теперь у машины проседал зад. «Конечно», — ничуть не смутившись, отозвалась азиатка. Ближайшие полчаса потратили на перемещение самых тяжелых чемоданов на верхний багажник и закрепление их там. Оставшиеся вещи легко разместились в машине. Вновь попрощавшись с матерью, Том сел за руль, заводя машину и выезжая с парковки. Уже почти заезжая за угол, он видел в зеркало, что Амелия не стоит, провожая их, а вернулась домой. По губам Тома невольно скользнула улыбка. Наконец-то он готов отпустить ее, а она готова отпустить его. Мелисса несколько раз тыкнула на панели, и в салоне заиграла какая-то сумасшедшая азиатская музыка. Девушка начала звонко подпевать певцу, голосившему из динамиков, а Том лишь улыбался, наблюдая за ней краем глаза. Они быстро проскочили только-только зарождающиеся пробки и вскоре выехали на загородное шоссе. Машина тут же легко понеслась по пустынной дороге, за окном засвистел ветер. «Томми, как думаешь, в университете найдутся такие же чудики, как и мы?» Мелисса щелкнула жвачкой, рассматривая свое отражение в зеркальце и царапая прыщик на кончике носа. «Такие же, как ты, вряд ли. Ты самая безбашенная и странная девчонка, которую я когда-либо встречал». «Это я-то странная?» – девушка весело фыркнула. «А кто фанатик Гарри Поттера до мозга костей?» «А, я лишь фанат этой франшизы», – Том беззаботно пожал плечами и сделал музыку тише, чтобы им смел не приходилось кричать, чтобы услышать друг друга. «А вот ты фанат всего, вообще всего». Мелисса надулась, выпитив губы и отвернувшись от Тома. Она не обиделась, нет, но по ее мнению, как приличная девушка, хотя бы должна была сделать вид. Парень улыбнулся и, наклонившись немного вбок, открыл бардачок, который был наполнен пачками с конфетами и печеньем. «Ой, кто-то меня решил подкупить», — протянула девушка, выуживая из всех сладостей конфету на палочке и отправляя ее в рот, словно делая тому одолжение. «Ну да, а разве не ясно? Кстати, как там поживает твой фанфик?» «Все еще не могу придумать название». Быстро сменила гнев на милость Мелисса и достала телефон, открывая блокнот, в котором делала заметки. «Мне понравилась идея, что Тамари Дла из приюта взяла попаданка в обычную маглу. Я таких фанфиков еще не читала, а значит, будет что-то новенькое. Но вот название, имя для героини не могу выбрать. Может», — Том сделал вид, что задумался, но уголок его губ дрогнул в улыбке. «Розамунд Ричардсон, Розамунд, Роза, ну, вполне в духе того времени». Девушка многозначительно закивала, быстро стуча длинными ногтями по экрану телефона, печатая идеи, что поплыли у нее в голове. «А тогда название, назови его «Черная роза».» Том пожал плечами, вдавливая педаль газа, заставляя машину с ветерком промчаться по пустой дороге. Мел задумчиво перевела взгляд на заметки в своем телефоне и, нажав несколько клавиш, заявила: «Моя черная роза». «Почему моя?» — парень тихо хмыкнул, немного сбавляя скорость, заметив впереди еще одну легковушку и переключая музыку на свой плейлист. Азиатский тяжелый панк-рок сменился на инди-рок финской группы Poets of Kefal. Салон наполнился лиричными переливами гитарных струн и бархатистым голосом певца. Да потому что, глупенький, познав настоящую материнскую любовь, Том Редбл ни за что не захочет отпускать свою новую маму. Он просто не позволит себе вновь остаться одному. Том еле заметно улыбнулся на слова девушки, ничего не отвечая и лишь громче включая музыку. «Итес в хативер макис йо усие, макис йо убеливе, ант фаргет абаут пхе приманите он йо унии тот санциве, пхе и магист пхе и сел лари и лусион ант дриам, и над херворд с дешонисты». «Ну, что, дамы и господа, конец. Спасибо, что читали мою черную розу, спасибо, что комментировали и добавляли работу в свои сборники. Эту историю я начала случайно, но она стала так дорога мне, что заканчивать ее совершенно не хотелось. Но, увы, всему приходит конец. Теперь с чистой совестью я могу поставить метку «Счастливый финал» и немного передохнуть перед предстоящим FF, тоже по ГП. Кстати, эта работа очень мне дорога. И дело на самом деле даже не в количестве просмотров, лайков и чего-то подобного, а в том, что я полюбила их. Амелию Розамунд, Тома, Альфреда Эмерсона, Вальбургу, Нокта и Малфоя, Розье и Эйвери, всех их полюбила. Они стали частью и моей жизни, словно бы я все это время находилась где-то рядом с ними. А теперь мне пришло время уходить из их мира. Да, грустно, немного-много грустно. Но, что же, пора прощаться. Еще раз спасибо, что читали. Сейчас я отдохну недельку-две и примусь за новый FF. Буду рада, если вы придете и его почитать. А пока всем пока. Люблю вас, котятки. Ерелин, голова лягушки. Примечание к части. Внешность Мелиссы, девушки Тома. https://sun4012.com/3l6rt1logarik0kmq0ylhi2ypkmsa8j6lkakuftxngdis.pg. Песня, которую включил Том. Poets of Kefal, Illusion Dream. Дополнительная глава. Разбор деталей. Доброго времени суток. Это не продолжение моей черной розы, а, как написано в названии главы, разбор деталей. Я, как человек, который очень любит зашифровывать какие-то пасхалочки в разных главах, также очень люблю и наблюдать за тем, как вы, мои дорогие читатели, их находите. Но, как оказалось, далеко не все удалось увидеть. В этой главе я раскрою несколько из них. Если у вас появятся вопросы по какой-то части, где, по вашему мнению, должно быть что-то еще, обязательно пишите в комментарии к главе, и я отвечу, правы вы, или же вам показалось. Буду писать в разброс, что первое в голову придет. И ты, Брут. Как мы знаем, наши ребятки сглупили в свои 15 лет и совершили свое первое убийство. В момент последнего разговора с Каллумом Том цитирует строчки из книги, которую когда-то переводил. Там рассказывается о смерти Цезаря, о его убийстве. Том обращает внимание на то, что Цезаря убил собственный сын, а сейчас судьбу отца решает Кеннет. Но параллель здесь немножечко глубже. Убийство Юлия Цезаря явилось результатом заговора группы сенаторов, возглавляемых Гаем Кассием Лонгином и Марком Юнием Брутом. Цезарь проявлял благосклонность к Кассию, однако до конца не доверял ему, чем в дальнейшем и вызвал ненависть Кассия к себе. Каллум также был благосклонен к тому и хорошо относился к нему как к пасынку, однако он никогда не был открыт перед мальчиком и уж тем более не доверял ему, чем и вызывал ответное недоверие у Тома, а впоследствии и злость. Только перед страхом смерти Каллум решился рассказать Тому о его настоящей матери, но слова мужчины в тот момент не были услышаны. Первый магический выброс. Как вы могли понять, магия Тома пробудилась в 5 лет, когда его задирал один из мальчиков приюта. Выброс был настолько сильным, что прошел через время и пространство, чтобы найти для своего хозяина маму. Сон, который снился Амелии Тому, был встречей женщины и магической частицы ребенка. Его желание было очень невинным, а потому и сильным. Чтобы перенести Амелию в мир Паттерианы, магии пришлось вселиться в нее. И, когда женщина перенеслась в магический мир, у нее и появились силы провидения. Таким образом, детская магия Тома помогала Амелии быть идеальной мамой для мальчика. Запах роз. Когда в теле Розамунд была Амелия, она постоянно при принятии ванной добавляла в воду пару капель масла с запахом роз, как делала это в своем мире. Поэтому Том постоянно чувствует запах роз рядом с Розамунд или Амелией, и поэтому именно этот запах у него ассоциируется с женщиной с самого детства. В этом запахе он находит свое спокойствие и умиротворение. Из-за этого, когда он почувствовал от Калипсо, будущей жены Лестринджа, похожие духи, он невольно стал симпатизировать девушке, хотя как таковой настоящей влюбленности к ней не испытывал. Это скорее был рефлекс, как эксперимент с собакой Павлова и лампочкой. Если не знаете, что это, обязательно прочитайте. Одержимость. Том очень боялся потерять розу Амелию. Особенно сильно это было в первые годы жизни в поместье Ричардсон. Я не уверена, что смогу объяснить его одержимость, но попробую. Том увидел в розе не просто женщину, которая его усыновила, он увидел в ней именно маму. Ласковую, нежную, иногда немного строгую. Такую, какой он представлял себе Мирпу, когда думал о матери. Он, привыкший полагаться только на себя, вдруг понял, что может быть обычным ребенком. Может заводить друзей, играть, просто бегать по саду за бабочками. Роза стала первым взрослым, которая огородила Тома от внешних проблем. Она сняла с его маленьких плеч огромную ношу. Мальчик уже в 6 лет это осознал, когда леди отказала Дэвиду и выпроводила его, сказав, что не откажется от Тома. Именно с этих слов и началась привязанность Ридбла к миссис Ричардсон. Он понял, что она, в отличие от других взрослых, не будет ему врать, не будет его бояться, что она примет его таким, какой он есть, не таким, каким он себя выставляет на людях, а именно настоящего Тома, которого он так упорно пытается ото всех спрятать. Розамунд стала в какой-то степени его богиней, королевой на шахматной доске. Будем честными, у Тома есть какие-то психологические отклонения. Все же смешанная кровь Мраксов плюс гены Ридглов плюс жизнь в приюте равно психологически нездоровый ребенок. Это мы видим на примере Тома Марвела Ридгла из оригинальной истории ГП. Но у нас в МЧР маленького монстрика из приюта забрала Роза, которая стала обрезать ненужные побеги, позволяя молодому росточку стать крепким деревом. Поэтому, познав материнскую любовь, познав тепло и нежность, он не хотел уже расставаться с этим. Про архивные записи. Неужели никто не догадался? Я даже немного разочарована была. Конечно, я не прописывала эту идею полностью, но надеялась, что хоть кто-то догадается. В последних главах уже взрослый Том работает невыразимцем. В одну из смен он предлагает Калипсо подменить ее в архиве, где хранятся записи обо всех путешествиях во времени и пространстве. А Том у нас как раз-таки путешествовал во времени и пространстве. Как было написано в главе, карточки о путешествии появляются автоматически, и только уничтожают их вручную. И вот, уже через несколько лет после ухода Тома из этого мира, один из невыразимцев, когда пришел в очередной раз чистить архив, как раз нашел карту Риддла и, поскольку этот случай был необычным, начал расследование. И нам были показаны записи бесед невыразимцев с окружением Тома, которые стали частью этого расследования. Я думала, хоть кто-нибудь догадается, откуда эти архивные записи могут быть. Ха, видимо, я все слишком сильно засекретила. Хах, Розамунд Эйвери. Когда вернулась настоящая Роза, у нее было сознание молодой девушки. Благодаря заботе детей она смогла свыкнуться с новой жизнью и начала вливаться в волшебный мир, насколько это было возможно. Конечно, она стала мало общаться со старшими Блэками, Малфоями и другими представителями высшего света, поскольку им было сложно найти общий язык. Однако, благодаря Ивере-младшему, которому пришлась по душе новая Роза, в женщине всколыхнулся материнский инстинкт, и она очень привязалась к мальчику, став его мамой, опять же аналогия с Томом и Розой. При этом, что интересно, к тому она материнских чувств не испытывала. Он скорее был для нее приятным и хорошим мальчиком, который всегда оставался на ее стороне. Хотя, когда Том исчез из этого мира, она долго горевала. Через несколько месяцев в саду поместья Ивери появилась статуя женщины с маленьким 5-летним ребенком с подписью «Амелия Гиллан, любящая мать, добрый друг и невероятная колдунья». Эту статую поставили все вальпургиевы рыцари, а Роза дала согласие на ее установку, поскольку понимала, что для них значит Амелия. Магическое сообщество. Не пасхалка, а просто доп. Информация. Конечно, то, что Волан-де-Морта больше не было, изменило ход магической истории. Но также изменить магический строй смогла Амелия. Благодаря ей ребята из окружения Тома и их родители начали терпимее относиться к маглам, маглорожденным и полукровкам. Для них, особенно для младшего поколения, чистота крови уже не имела такой принципиальной значимости. Взять хотя бы то, что Лестринг женился не на чистокровной волшебнице. Вальбурга будет растить своих детей в любви и заботе, и оба ее сына попадут на Гриффиндор. После этого Бурга не откажется от них, а наоборот будет поощрять многие вещи. Потеря магии. Не пасхалка, а просто доп. Информация. После того, как Альфред потерял магию, он стал управлять печатными делом Розамунд в волшебном и магловском мирах. Он стал отличным предпринимателем и поднял бизнес Розы на новый уровень, после чего женился на Магле, которая работала на него в типографии РР. Конечно, она была в шоке, узнав о волшебном мире, но вскоре приняла это. У Алла и его супруги родился сын, которого назвали Томом. Любовь. Лестриндж любил Тома с самого детства. Думаю, это было очевидно. Когда он признался в своих чувствах, Том принял их, хотя и сказал сразу, что, к сожалению, он не может ответить на них, поскольку сам пока не разобрался в своих эмоциях. С тех пор между мальчиками отношения стали значительно легче, и Эмерс полностью доверял Тому во всем. Они оба доверяли друг другу во всем. При прощании с Томом Лестриндж вновь говорит, что любит его, и Том отвечает, что тоже всегда любил Эмерсона. А после этого он пропадает из этого мира. В каком-то смысле Том делает Лестринджу последний подарок, не только принимая его чувства, но и отвечая на них. Психология. Амелия – неплохой психолог, что касается детей и взрослых. Пожалуй, это ей и помогло выжить в волшебном мире. Она легко находит способ завоевать доверие детей, потому что, как преподаватель, постоянно с ними взаимодействует. А вот что насчет взрослых. Паллукса она заинтересовала просто как могла с необычными способностями, а уже потом, при встрече, покорила своей красотой, точнее, красотой Розамунд и остроумием. Ирма нашла в Амелии хорошую подругу. А вот Эйвери. Да, Каллуму нравится Розамунд, но чисто из-за внешности, и он решает добиться ее расположения посредством убийства родственников Тома и передачи земли Риддлов во владение Розы. Однако Амелия не оценила подобный шаг. Она поняла, если такой человек будет рядом с ней, то он будет плохо влиять на Тома, а потому занялась еще и его перевоспитанием. Конечно, сначала это выглядело так, словно бы она согласилась играть по его правилам. Однако, постепенно она вкладывала в голову Эйвери мысль, что если они будут жить по идеалам, который он сам себе придумал, то они никогда не будут вместе. Причем, выдвигая подобные идеи как кнут, Амелия не забывала и про пряник в виде ответа на флирт Каллума. Ответ на вопрос в комментарии. Рассказать о девушке Тома из другого, нашего мира. Мелисса Арай. Одногодка Тома. Японка-англичанка. постоянно меняет цвет волос и стиль одежды, любит одеваться и вести себя ярко и вызывающе, в приличном смысле этого слова. Родители Мелиссы еще в молодости переехали в Англию, где и поженились, где и появилась на свет малышка Мел. Она любимица в семье, а потому ее часто баловали и потакали капризом. Однако это не сделало девочку распущенной, скорее помогло найти себя в жизни. Пусть она и росла большую часть жизни в Англии, но часто ездила на родину родителей в Японию. Мелисса очень любит японскую культуру и японский уличный стиль одежды, что отразилось на внешнем виде девушки. Яркие волосы и макияж, украшенные стразами ногти, одежда особого фасона и покроя, Мел одним лишь своим видом привлекает внимание. Она очень шумная и шебутная, болтает без умолку и просто фонтанирует идеями. Глядя на эту девушку, можно подумать, что у нее где-то работает вечный двигатель, настолько она активная. Мелисса очень любопытная и легкая на подъем. Она увлекается буквально всем на свете. Стоит орать узнать что-то новое, как она загорается идеей съездить, купить, сделать. Так, в свое время она вместе с Томом занимались косплеем, в том числе и по Гарри Поттеру, где Том был Драко, а Мел – Панси. В другом случае Том косплеил книжного Тома Риддла, а Мел – Беллу. Как же Риддлу тогда было неловко, вы бы знали. Поступает Мелисса в один институт с Томом, только он на факультет биологии и экологии, будет изучать климатические изменения и климатологию, глобальные проблемы окружающей среды и биогеофизику, а она на международные отношения, бизнес-администрирование и экономика. Мел не глупая девочка, как может показаться, но и не очень умная. Скажем так, она умеет приспосабливаться и легко находить выход из любой ситуации. Она отличный оратор, умеет находить общий язык с любыми людьми, может расположить человека к себе во время разговора и прервать разгорающийся конфликт. Мелисса действительно необычная девушка по своей натуре. Возможно, именно поэтому она и понравилась тому, в будущем они вместе будут заниматься вопросами экологии и выступать как одни из представителей на различных международных конференциях. Это все, что я смогла вспомнить. Если у вас есть еще какие-нибудь вопросы, задавайте в комментариях. Я буду добавлять в эту главу объяснение того или иного случая из истории.